числящемуся в списках Вашингтонского управления по борьбе с распространением наркотиков, как один из крупнейших в Латинской Америке поставщиков белой смерти в США. Дошло даже до того, что в 1987 году Государственный департамент объявил его персоной нон грата. Правда, ныне американский посол в Асунсьоне утверждает, будто прямых свидетельств причастности генерала Родригеса к поставкам наркотиков нет. Но, к примеру, в бразильских и аргентинских газетах и журналах не раз писалось, что в поместьях генерала имеются взлетно-посадочные площадки, используемые наркомафией в качестве перевалочных пунктов. На пару со свояком он создал разветвленную систему наркобизнеса, контрабандной торговли, коррупции и кумовства. Результат? Родригес владеет авиакомпанией, сетью меняльных контор, двумя страховыми компаниями, крупнейшим в стране пивоваренным заводом «Мюнис», мясокомбинатом «Сан-Антонио». У него многомиллионное капиталовложение в ЮАР. На вопрос, откуда деньги, он с ухмылкой отвечает: «Бросил пить и курить, откладывал каждый гуарани». Впрочем, наивный вопрос о происхождении сотен миллионов долларов, а по данным мадридского еженедельника «Камбио 16» 5 миллиардов, генералу задают неискушенные иностранные корреспонденты. Парагвайцы же прекрасно знают, что должность командующего первым армейским корпусом обеспечила Родригесу контроль за большей частью границ, через которые осуществляется контрабанда. На ней зиждется 70% национальной экономики. О размахе контрабандной торговли говорит такой факт: ежегодный доход среднего жителя Парагвая около 50 долларов, однако по официальной статистике на каждого взрослого парагвайца приходится по 140 бутылок шотландского виски в год. Представляете, сколько ящиков виски переправляется за пределы страны по контрабандным ценам? Тех, кто, готовя путч, поставил на генерала Родригеса, все это отнюдь не шокировало. Для них важнее было другое – армейский корпус генерала Родригеса. А это 5 кавалерийских полков, моторизованные части и арт-дивизион расквартирован в столице, и генералу ничего не стоило бросить его на президентский дворец. Вадим Поляковский. «За рубежом», номер 22, 1989 год. Нью-Йорк, 10 декабря 1988 года. Дюнуа приехал домой глубокой ночью, когда жена и дети уже давно спали. Открыв входную дверь, он осторожно прошел внутрь, стараясь не шуметь. Бросив пальто на диван, он достал бутылку виски и грузно опустился в кресло. Отвинтив крышку, он судорожно сделал несколько больших глотков, после чего поперхнулся и громко закашлялся. Еще несколько секунд он прислушивался к звукам из спальни со второго этажа. Но все было тихо. Он снова поднял бутылку, и в этот момент зазвонил телефон. Он поднял трубку и негромко сказал: «Я слушаю». «Это я», — звонил генеральный директор. «Вы нашли убийцу?» «Нет», — зло ответил Дюнуа. «Я уже сообщил и ЦРУ, и ФБР. Ее ищут». «Вы узнали, кто это был?» «Да, конечно. Из досье ЦРУ. Это Луиза Шернер, наемный профессиональный убийца. Ей 48 лет, и на ее счету несколько громких убийств. Там, где не может пройти мужчина, достаточно уверенно чувствует себя женщина. Она этим и пользовалась. Видимо, была нанята легионом. Ее сейчас ищут по всему городу. Что думаете предпринять?» «Она, наверное, уже в другом городе, или еще хуже, в самолете. Думаю, нужно задействовать сеть наших агентов в Европе и Канаде». «Действуйте, как считаете нужным». Генеральный директор немного помолчал и затем спросил: «Он умер?» «Час назад еще нет. Был в реанимации, но сознание к нему не возвращалось. — угрюмо сказал Дюнуа, сжимая бутылку.